Глава 22. То, что надо. Клим Моржовый, Лжедмитрий 21 века. Атаман Бадаев, председатель Союза российской интеллигенции. Час пробил. В Останкинской студии яблоку негде было упасть, но наш герой давно научился пользоваться служебным положением и обосновался в ложе для почетных гостей. Ему очень хотелось познакомиться с Владимиром Ильичем, которому партия была обязана вторым рождением. По официальному распоряжению избиркома все политические передачи с участием кандидатов должны проходить в прямом эфире. Возможности сгладить неприятные моменты телевизионщикам не оставили, реклама не в счет. Народ услышит все сказанное, так что интерес к мероприятию огромный. Членин, как всегда в костюме вождя мирового пролетариата, привлекал внимание зрителей и с радостью шел на контакт. Клим Елисеевич абсолютно спокоен, немного принял с утра для разогрева. Правда, на нашей стороне. Надеюсь, материал для предвыборной облазопы уже готов? Где, кстати, убит? Срочно вылетел в Африку, у него племянник родился. Понятно. Молодая девушка робко протянула Ильичу маркер и шелковый платок. Лихо расписавшись, Членин галантно поцеловал ей руку. Девочка чуть не кончила от счастья. Началась съемка. Редакторы переживали, ведь Моржовый политкорректностью не отличается и ляпнуть может что угодно. Выглядел вождь, как подобает настоящему аскету. Коричневое, наглухо застегнутое пальто на голое тело и черная шапка уральского завода на голове. Честь открывать прения была предоставлена ему. Слово господину Моржовому — объявил ведущий дебатов Иннокентий, который умудрился пролезть и сюда. «Не господину, а товарищу», — возмутился Клим. «Мне...» — сделал он театральную паузу. «Не похуй на Россию. Прохиндеи, лизоблюды, казнокрады и нетрудовой элемент глубоко забрался в чрево нашего Отечества». С горечью, но набирая необходимый темп, продолжал главный аскет. «Пока эти, с позволения сказать, граждане, жируют на народном добре, мы, простые трудящиеся, в поте лица вынуждены добывать свой хлеб. Настали тяжелые времена, когда сапогом лицемерия заправляющие сегодня стервятники втоптали в грязь идеалы гласности и народной демократии, к которым мы так долго стремились». Партия аскетов имеет смелость прямо смотреть в глаза этим политическим аспидам и твердо обещает каленым железом жечь гидру бандитского капитализма и очистить, наконец, кремлевские авгиевы конюшни от тоталитарного смрада, образовавшегося за столько лет застоя. Не может быть покоя всем честным людям, пока в великой стране процветает пуклачевщина. Бурные и продолжительные аплодисменты. Положим конец чиновничьему произволу, товарищи. «Партия аскетов призовет негодяев к ответу. Благодарю мою паству за внимание». После такой вдохновенной речи Владимир Ильич пустил слезу, а Микки Гэндон заметил, что вождь качает, как никогда. Речь лидера аскетов наверняка войдет в учебники ораторского искусства. Слово предоставляется товарищу Быбкину. Ведущий, явно симпатизировавший аскетам, тоже находился под впечатлением речи Клима. «Не товарищу, а господину». Иван походил на настоящего демократа. Одет с иголочки, в костюме элитной марки стоимостью превышающей бюджет облазопы. «Good evening, леди и джентльмены», — поприветствовал он свой электорат. Демократические принципы были сильно опошлены в последние десятилетия замаскировавшимися под либералов вчерашними коммунистами и примкнувшими к ним нечистоплотными чиновниками. Но мы со своими западными спонсорами твердо верим в их непреложную истинность и считаем единственно возможным для России путем развития. Мы видим нашу страну не замшелым сырьевым придатком золотого миллиарда, а полноправным членом западного общества. Главное — не пустить к власти славянофилов и националистов, которые до сих пор при лучине бреются и топором ногти стригут. Они хотят вернуть Россию во времена крепостного права. Неприемлем и центристский аскетский курс, который вновь погрузит страну во времена застоя. Нет, только вперед, к капиталистическому обществу менеджеров среднего звена в лоне западной цивилизации. Вот единственный путь нашей Родины. Хотите покупать хлеб по талонам, а молоко по карточкам? Голосуйте за аскетов. А если чувствуете себя европейцем и верите в честные выборы, «Отдайте голос современной России и ее лидеру Ивану Быбкину». Оратор ожидал бурной реакции, но эмоций его спич не вызвал. Подобная речь произносилась им уже не раз, только попасть в парламент ему со своими загадочными спонсорами не удавалось. Ну, не верил ему народ, и все. Владимир Ильич так вообще пришел в негодование. Врет, тука, не краснеет. Фуфло какое-то. Микки Гэндон прямо из горла попивал шампанское, потеряв интерес к происходящему. А Генри Маслоу задавал приличного храпака, чем сильно смущал аудиторию. Но сделать замечание столь важному человеку не решалась даже охрана. Слово «господину Романову» с некоторой опаской представил Иннокентий наследника русского престола. «Не господину, а императору всероссийскому». Самопровозглашенный император был одет в костюм XIX века, наподобие тех, что носили члены царской семьи. «Бонжур, мои верные подданные», — изящно начал Андре. «В начале прошлого века власть в нашей стране узурпировала кучка проходимцев, а законные правители вынуждены были скитаться вдали от родины, ни на секунду не забывая о своем отечестве. Народу была обещана частная собственность, свобода, равные права. Во что это вылилось, хорошо известно. Светлое будущее не наступило и не наступит. Евреи-коммунисты продолжают пользоваться всеми благами жизни, пожиная плоды новорусской демократии. Они совершили страшное преступление, сбили страну с традиционного курса в угоду своему благосостоянию. Восстановим монархию, пока не поздно. Народу нужен царь-батюшка, он же отец-благодетель, он же император всероссийский. Упраздним парламент, где сидят дармоеды, живущие за народный счет. Отменим выборы, на которых все голосуют, за кого велено. Вернемся к корням, к исконно русской форме правления. Отберем награбленное у коммунистов и будем спокойно процветать в огромной и великой Российской империи». Пафосно закончил Андре. Оваций снова не последовало. С частью сказанного можно было согласиться, но постоянное констатирование национальности, провернувших революцию, и собственная личность самодержца вызывали много вопросов. «Это кто еврей-то?» — в полный голос возмущался Ильич, так что разбудил Маслоу. Соломоныч долго не мог понять, где находится и что происходит. Перейдем к прениям сторон. Право первого вопроса предоставляется господину Быбкину. «Вроде не ошибся», — подумал Иннокентий. «Монархисты-славянофилы только и могут, что винить во всем евреев и Запад, а сами тянут страну назад, в Средневековье. Где вы были-то последние 70 лет? По заграницам отсиживались? По нашим данным, справка, подтверждающая права господина Андре на престол, липовая. Он обычный самозванец, а товарищ в черной шапке со своими так называемыми аскетами — просто шут гороховый. Да они первые родину продадут, когда к власти придут». «Западник еще и еврей», — парировал Андре. «И сюда проникли гады». «Ясно, кто вас проплачивает». «И кто же?» «Вороги государства российского и Всемирный масонский комитет. Вы мать родную продадите, ничего святого у вас нет». Редакторы готовы были запустить рекламу, ожидая, что Клим разразится матом. Но их опасения оказались напрасными. В отличие от своих коллег, Клим поступил мудро — и в мелкую перепалку решил не ввязываться. Полный собственного достоинства, он устремил взгляд в далекую точку за пределами студии. Наш герой попытался проследить его, но не смог. Что же увидел вождь мирового аскетизма? Свою родину, процветающую под чутким руководством партии? Картины далекого детства? Всемирный триумф аскетской мысли? Мы этого не узнаем. Да и неважно. Главное, многие посмотрели на Клима по-новому. В нем явно проявилась черта, свойственная великим — быть выше склок и интриг, не обращать внимания на лающих собак, когда идешь к великой цели. Сегодня Клим предстал во всей красе, проявив размах, достойный настоящего лидера. «Хорошо, хорошо», — успокаивал разбушевавшихся политиков Иннокентий. «Слово товарищу Моржовому». «Партия аскетов ничем себя не запятнала», — спокойно начал Клим. «Мы не вели страну в тупик 70 лет и не участвовали в переделе собственности в лихие 90-е. Мои конкуренты — заблудшие овцы, отбившиеся от стада. Я предлагаю им вступить в наши ряды. Оппоненты хотели разразиться проклятиями в адрес вождя, но вмешался Иннокентий. «Дорогие телезрители, наше время истекло. С нетерпением ждем парламентских выборов». Дебаты завершились на положительной для аскетов ноте. Отчет был давно написан и, возможно, даже не в полной мере отражал превосходство Клима. Изможденный, но с видом победителя, он принимал поздравления. Иннокентий в очередной раз попытался примкнуть к аскетам, но получил отказ. «Аскетом стать не каждому дано. У нас не проходной двор. Разве что небольшое вспоможение в 10 тысяч долларов, ваша кандидатура будет рассмотрена. Загляните на следующей недельке». Вождь пребывал в хорошем расположении. Это спасло незадачливого ведущего, менеджера и супервайзера в одном лице. Такие люди, как Иннокентий, повсеместно кинулись вступать в аскеты после блестящей речи Клима. Но партии это только на руку. Ведущий светился от счастья. «Конечно, вашество», — промямлил он и побежал выбивать необходимую сумму. Владимир Ильич и Генри Соломонович поздравили Клима, предложив отметить победу. Но Моржовый наотрез отказался. «Пока мы не у власти, праздновать рано. Отечество в опасности, нужно работать денно и нощно». Не потратив ни минуты на отдых, вождь отправился заканчивать свой новый философский труд «Когда я приду к власти». За право напечатать его боролись ведущие отечественные издательства, а Микки Гэндона в студии уже не было. Прошел слух, что кто-то вызвал милицию, поэтому известный продюсер решил не рисковать и незаметно удалился.